Глава 18. Еще вчера она была жива. Иван был у нее там, в хосписе. А сейчас этот звонок. Он вспомнил их последнюю встречу. Ехать пришлось довольно далеко, в пригород, по Ульяновской трассе. Около указателя на Алексеевку, как ему и объяснила Эмилия, он свернул. А примерно через километр дорогу ему преградил шлагбаум. Качинский вышел из машины. Ему навстречу уже спешил крепкий парень в форме. «Доброе утро. Могу я узнать, к кому вы приехали?» «Это частная клиника?» «Да». «К Эмилии Фальк?» «Да, хорошо, проезжайте». Он зашел в небольшой домик. Качинский удивился. «Сколько же здесь пациентов, если охрана знает всех поименно?» – подумал он. Уже шагая за девушкой в симпатичном голубом форменном халатике по ковровой дорожке второго этажа, он понял, что немного. Эмилия Фальк в теплом, несмотря на лето, махровом халате сидела в кресле у открытой балконной двери. «Доброе утро, Эмилия Яновна!» «Доброе, Ваня, доброе!» Его совсем не покоробило это фамильярное для пары дней знакомство Ваня. Он глупо даже как-то обрадовался, будто признал его кто-то очень значительный, известный, а не эта престарелая больная и весьма чудаковатая дама. «Эмилия Яновна, я подготовил все бумаги, посмотрите?» «Подай, голубчик, пожалуйста, очки с тумбочки». «Благодарю». Она внимательно читала текст завещания, чуть шевеля слегка подкрашенными губами. Дочитав до конца, протянула руку. «Давай ручку, Ваня, будем подписывать». Он рассказал ей и о погорельце Полякове, и об избитой девушке, и получил добро. «А последнего ты найдешь уже без меня, Ваня. Я ухожу». Спокойно распрощалась она с ним, но он не поверил. Он искренне возмутился, рвался поговорить с врачами, но она властно его остановила. «Мне тоже жаль расставаться с тобой. Ты должен это чувствовать. Если бы это было в моих силах... Прощай, голубчик, не грусти». Он долго не выпускал ее маленькую ручку из своей, умом понимая, что нет в ее словах и тени игры и кокетства, только знание. Качинский набрал номер Беркутова. «Привет, Егор. Давай пересечемся в обед. Дома обедаешь? Приглашаешь? Хорошо, согласен. Ленка у меня сегодня дежурит, так что от Галкиных пирожков не откажусь». Иван знал Галину всего год. Столько Беркутов был женат на ней. С первого взгляда всем было ясно, это его женщина. И тут же вспоминалась первая жена Егора. Вроде жил с ней Беркутов по доброй воле, а смотреть другу в глаза без стыда Качинский не мог. Словно это он, Качинский, виноват в том, что она такая. Он тогда мог бы поспорить, что и многим друзьям Беркутова было тоже не по себе. А теперь Иван был рад за друга. До того рад, что даже не сумел скрыть от того рвущиеся наружу эмоции. Хотя и не принято это было между ними. Вот так, взахлеб. Он тряс Егора за плечи, похлопывал, много и глупо говорил, после чего долго не мог прийти в себя от несвойственного ему проявления чувств. Только внимательно посмотрев на молодожена, понял, а ему приятно. Запросто прийти к Беркутову мог каждый, это знали все его знакомые, поэтому, легко согласившись на обед у друга, он прихватил в магазине бутылочку бальзама «Легенда» и «Талмоса» и, оставив машину во дворе конторы, двинулся к Беркутовым пешком. «Заходи», – Беркутов успел добежать до дома быстрее его. «Держи, любимую», – протянул ему Иван невзрачную с виду бутылку. Этот бальзам открыл сам Беркутов. Небольшой любитель водки, он купил маленький шкалик бальзама, чтобы просто попробовать. Крепостью в 45 градусов, настоянный на 26 травах напиток оказался так хорош, что в следующий раз Беркутов купил уже пол-литровую бутылку. А теперь легенду с удовольствием употребляли почти все, кто хоть раз побывал у него в гостях. «Случилось что? Садись давай». Беркутов поставил на стол блюдо с пирожками, турку с кофе, две чашки и достал рюмки из буфета. Галина ушла навстречу, то ли с издателем, то ли с агентом, так что сегодня без изысков. Приступай. Эмилия Фальк умерла сегодня утром. Мир праху ее. Давай выпьем. Он разлил бальзам по рюмкам. Вчера она подписала завещание, я знаю, ты в курсе. Что думаешь? Конечно, несколько необычно, но если подумать, кому плохо-то? Наследников не обделила, таковые отсутствуют. А людям, пусть и случайным, шанс дать, почему нет? Я согласен, есть одно «но». Нет одного жильца на пятую комнату. Это как? Двоих она нашла сама, Одна Алевтина Орешкина, Бурова по мужу. Бурова? А муж? Да, по вашему ведомству, точно. Редкостной вредности и гнусности человек, витиевато выразился Беркутов. Так что Орешкина? Ушла от кормильца. Без ничего и в никуда. Живет у подруги на даче. Мне нужно ее как-то найти. Имя подруги Галимова Екатерина. Найдем без проблем. Кто второй? Бывший журналист или сценарист кинокомпании «СТ-Арт» Борис Раков. Остался без работы, жилья нет. К тому же с алкоголем проблемы. Зять Яшина, тоже бывший. Возможно, что мордой в грязь организована им же после развода с его дочерью. Мобильный Ракова вот. Качинский протянул листок с номером. Ему я позвоню сам. А третьего подобрал я у горящего дома. Поляков Георгий. Квартира сгорела полностью. Документов никаких нет. Пьет, по-моему. Без работы. Тоже подходящий клиент. Он сейчас временно у меня в конторе кантуется, вроде сторожа ночного. Ленка, знаешь, его звала к нам, но он ни в какую. Да, девушку одну уже Ленка нашла. Привезли к ним в отделение, избитую. Она оперировала. Ты же в курсе? Вдруг вспомнил Иван. Да, Юлия Фурцева. Я разговаривал с ней вчера. Банальная история. Она работала на Победе. Ее сняли братки, попользовали, избили и выкинули. Ну, что-то темнит, девочка. Мне кажется, она не совсем вписывается. Эмилия согласилась. Тогда без вопросов. Нет пятого. А через неделю я должен собрать у себя в конторе всех пятерых. Чего вам тут не хватает? Галина, стоя в дверях кухни, вопросительно перевела взгляд с одного на другого. «Привет, Галина!» – Качинский встал. «Здравствуй, Ваня! У вас секреты какие или меня посвятите?» – спросила она, наливая себе чай. «Речь об Эмилии Фальк, она умерла». «Я знаю, мне уже позвонили. Жаль. По-настоящему жаль. Вот так уходят одна за одной интересные женщины. И с собой свои тайны уносят. Что, Ваня, давит на тебя груз ответственности?» Качинский с удивлением посмотрел на жену Беркутова. «Ты ее знала?» «Успокойся, это же я ее к тебе направила. Я знаю ее давно, мама была с ней дружна со школы. Эмилия у них преподавала, между прочим. В последнее время я довольно часто к ней заходила. Она что-то сдавать начала, но ясность ума сохранила. Хотя тебе, Ваня, могло показаться, что она несколько неадекватна». «Да, поначалу...» «Нет. Возможно, ее идея с завещанием на квартиру немного не продумана, это так. Но нужно знать Эмилию. Она и себя уверила, да и меня в свою веру быстро обратила, что все должно получиться замечательно. Она просто времени рассчитала, которое ей осталось. Ей так хотелось самой найти всех будущих жильцов. Не успела. Иван нашел еще двоих, Эмилия согласилась». «Хорошо. Так вот, кого вам не хватает», догадалась Галина. «Подождите-ка. Ваня, скажи, насколько реально оспорить сделку по продаже имущества? Речь идет о квартире, если и продавца, и покупателя нет живых, а сделка совершена на прошлой неделе». «Что-то я ничего не понял. Ты можешь поподробнее?» «Расклад такой». Галина достала из сумки ежедневник и открыла его. Некто Соснов Владислав купил у Ольги Марининой квартиру 21 августа, а 22-го они оба разбиваются на машине, насмерть. У Ольги есть 5-летний сын. По какой-то причине мальчик в квартире прописан не был. Более того, он даже не вписан в паспорт матери. Опять загадка. Где женщина рожала, где мальчик зарегистрирован, ничего не понятно. Но факт. При совершении сделки его интересы мать не учитывала. И что, никто не знает, откуда у женщины ребенок? А его отец? Ее родители, наконец? А кто такой этот Соснов? Ты, Беркутов, со своими вопросами меня уводишь от сути дела. Речь идет о самой сделке, и только. У этой Ольги из Узбекистана вернулся отец, офицер в отставке. Жить ему, как можно догадаться, негде. Мальчик теперь на его попечении остался. Так есть реальная возможность вернуть отцу и сыну Ольги Марининой жилье или нет? А наследники Соснова что? Там мать родная и сестра от второго ее мужа. Галя, тут нужно выяснить, какие права мальчик имеет. А если он ей не сын? Кто сказал, что он ее сын? Свидетельство о рождении где? Опять ставил Беркутов. Да не знает никто ничего толком. Там какая-то история неясная. Этот Соснов – руководитель религиозной секты, или как его там называют, наставник или пастырь. В общем, мне сейчас все это рассказывала буквально на бегу Лялька. Они с Марининым когда-то в одном подъезде жили. Ляля Елена Соколова, героиня романов Болдовой «Рубины для пяти сестер», «Два сына одного отца». Она Ольгу хорошо помнит, а сегодня она встретила ее отца в трактире на Троицкой. Он ей и сказал, что приехал дочь хоронить. «Давай я позвоню Ляльке, она с ним свяжется, и вы с ним встретитесь. Ваш клиент, точно. Нужно помочь человеку. Представляете, один без жилья и с ребенком на руках. И денег, похоже, у него нет. Лялька уверена, что он последнее в трактире оставил. Сунулся туда, не зная цен. Ну что, звоню?» «Звони», — Беркутов посмотрел на часы. «Пусть подходит ко мне часам к трем. Я сейчас заскочу к себе в контору и тоже приду». Качинский сложил бумаги в папку. «Мне кажется, мы нашли пятого. Думаю, Эмилия бы одобрила».